Из всего меньшиковского рода остались только дочь Филиппа Наталья да его жена. Жена после революции помутилась разумом и через несколько лет умерла. Сперва Наталья дичилась немного людей, но, видя, что к ней относятся все по-человечески, никто никогда даже не напомнит об отце, она повеселела, заулыбалась, как улыбается ромашка утреннему солнцу. Наталья и по сей день живет в Зеленом Доле. Когда организовали в селе колхоз, назвали его коротко и выразительно «Рассвет». Колхозу понадобились пахотные земли. Корчевать было под силу только мелколесье, молодняк на бывшей гаре. Не пожалели ни ельник, ни малинник. Захар сам подкапывал лопатой кусты и деревья, захлестывал их веревкой и погонял лошадей. Известно, какая была тогда техника. И это помнится Захару, и многое-многое другое. По некрутой травянистой тропинке, вилявшей меж тальников и зарослей смородины, Захар поднимался в деревню. Потом заросли кончились. Открылась небольшая луговина, сплошь покрытая разливом цветущих лютиков. Казалось, на землю просыпалась солнечная стружка и переливалась горячим пламенем, слепила глаза. А само солнце поднималось все выше и выше, обливая землю желтым веселым цветом. Под его горячими лучами давно высохли разноцветные железные крыши домов, а тесовые еще дымились дрожащими дымками. Блестели разлитые по улицам дождевые лужи, отсвечивали черными, зелеными и золотистыми зеркалами тракторы, выстроившиеся возле ремонтной мастерской. Вспыхивали разноцветными огнями мокрые верхушки кедров, промытая дождем огородная зелень. Захар любил ходить по своей деревне. Знакомая с детства до последнего плетня, она все вытягивалась и вытягивалась вдоль речки. Когда-то строились беспорядочно, кто где хотел. Домишки торчали так и сяк, создавая впечатление неуютности и тесноты. В конце концов Захар самовольничать запретил. Усадьбы застройщикам начал отводить лично. И постепенно улицы и переулки вытягивались. В деревне как-то стало просторнее и будто светлее. И, шагая по улицам, Большаков всегда прикидывал, как и когда убрать или передвинуть тот или иной домишко, поставленный когда-то не на месте, чтобы улица стала еще шире, еще ровнее, красивее. Сейчас, направляясь к ремонтной мастерской, Захар ни о чем не думал. Больно заныла вдруг рука, покалеченная в далекий 20-й год. Вроде вот и здоровьем Бог его не обделил. Вроде есть еще и сила во всем теле. Разве что уступит он только угрюмому заведующему конефермой Фролу Курганову. Да ведь и то сказать, Фрол моложе его на 5 лет. А рука в последнее время начинает побаливать все чаще. Что ж, годы идут. И вскоре, видно, придется оставить ему это баловство, бороться каждое утро с течением светлихи, как несколько лет назад бросил зимние купания в проруби. Теперь он осмеливается только, зло напарившись в бане, поваляться чуток в снегу, да и то опасается уже простуды, тем же моментом ныряет в обжигающий банный пар. В мастерской разносился хохот и лязг железа. Захар прошел на машинный двор, где стояли комбайны. Людей он не увидел, зато издалека услышал голос. Шутки шутками, а это вопрос философский. И не оплеухой называется, а пощечиной. Один ученый, говорят, целую книгу об этом написал. Он вывел, значит, в этой книге 2 вывода. Первый. Девичья пощечина пришла к нам из глубины веков. Второй. Пощечина пришла вместе с любовью. «Так и есть», — безошибочно определил Захар. «Митька Курганов баланду травит». За комбайном раздался смех. Кто-то спросил. «Ты, Митяй, к щеке-то холодный компресс бы приложил. А за что она тебя?» «Милый ты мой!» — воскликнул Митька. «За 20 веков все человечество так и не могло даже толком установить, что же влияет на настроение женщины, а ты у меня спрашиваешь». «Погоди, не перебивай. А что еще тот ученый пишет?» «Ну, дальше там всякие рассуждения и гримеры», — продолжал Митька, — «и даже очень любопытные. Оказывается, все мужчины рано или поздно подвергаются этой болезни под названием «любовь».